Глава 29. Ярослава. Расхаживаю по гостиной, держа в одной руке изящную фарфоровую чашечку со свежевыжатым апельсиновым соком, в другой – кипу бумаг. Наш проект для тендера. Каждая строчка, каждая цифра должна быть выверена и доведена до идеала. Мои мозги лучше работают в движении, проверено годами. Поэтому я наворачиваю круги, не отводя взгляда от документов. Создание благоприятной экосреды для городской жизни через использование вертикального озеленения. Шепчу себе под нос, перечитывая один из абзацев. Звучит коряво. Переформулировать бы. Делаю себе пометку карандашом. Поворачиваюсь к дивану, кладу бумаги на спинку и хватаю следующую страницу. На ней визуализация. Уютные жилые кварталы, фасады, увитые зеленью, просторные дворы с деревьями, ставка на экологичность и комфорт для жителей, инновационные методы водосбережения, интеграция солнечных панелей, минимизация теплопотерь за счет современного утепления фасадов. Снова шепчу, проверяя абзацы. Подхожу к окну. За ним переливается свет гирлянд, гуляют люди с детьми и собаками. В квартирах напротив уже загораются огоньки елок. Моя же квартира выглядит пустой. В этом году я даже не поставила елку. Какой смысл, если настроения все равно нет? Все время уходит на работу, на попытки разобраться с... Нет, Яся, нельзя думать об этом сейчас. Оборачиваюсь, оглядываю свои стены. У Тамерлана с Ксюшей наверняка все иначе. Они точно украсили всю квартиру. Ксюша ведь любит, чтобы было красиво, празднично. И, конечно, она не остановилась на паре гирлянд. У них наверняка огромная, настоящая норвежская ель, пышная и высокая, упирающаяся макушкой в потолок и украшенная стеклянными винтажными игрушками. Интересно, а он сам хотел эту елку или просто поддался на уговоры невесты? Грёбаный Тамерлан. Я постоянно думаю о нем больше, чем положено. Оживляю в голове его лицо, манеру поправлять галстук, его широкие плечи и длинные пальцы. И то, как он этими пальцами сгребает бумаги с таким напряжением, будто держит на себе весь мир. Нет, плевать мне, совершенно. Как бы там ни было, я справлюсь. У меня будет ребенок, а это больше, намного больше, чем я могла мечтать. В дверь звонят. Звонят настойчиво, требовательно, будто там пожар. Выхожу из ступора, ставлю чашку с соком на барную стойку и иду к двери. Звонок повторяется. «Иду!» Открываю дверь. Замираю. На пороге стоит Тамерлан. В руках громко орущая лялька в розовом комбинезончике. Огромные глаза, единственная открытая часть лица, пристально смотрят на меня. «Тамерлан? Ты? Что это? Кто это?» «Ярослава, мне нужна твоя помощь!»